Глава 4. Завтрак. Святое небо! Что за хлеб? И кто жует его? Путешествие Йорика. Итак, на долю нашего юного чужестранца выпала такая удача, какой он еще не видывал с минуты вступления на землю древней Галлии. Галлия — так древние римляне называли обширные земли, населенные племенами галлов. Большинство гальских племен обитали на территории, которая в средние века получила название Франции. В литературных памятниках Средневековья, а затем и в западноевропейской литературе, Галлией называли только Францию. Завтрак, как мы уже сказали в конце предыдущей главы, удался на славу. Был тут и знаменитый Перегорский пирог. Перегор — небольшое феодальное государство, графство в юго-западной Франции, за который истинный любитель охотно положил бы свою жизнь, как те гомеровские герои, которые, отведав лотоса, забывали и родину, и близких, и свои общественные обязанности. Его аппетитно подрумяненная корка — вздымалась, подобно крепостной стене вокруг богатого города, поставленной, чтобы охранять его несметные сокровища. Было тут и сочное рагу с чесночной приправой. Любимое кушанье гасконцев, которое, однако, признают и шотландцы. Был великолепный окорок, еще недавно составлявший часть благородного вепря из соседнего Монришарского леса. Белые круглые булочки с румяной коркой были сами по себе так вкусны, что могло показаться лакомством, если бы даже их пришлось запивать простой водой. Но на столе, кроме воды, красовалась еще кожаная фляга почтенных размеров, так называемый сапожок, вмещавший около кварты превосходного вина. Такое обилие вкусных блюд способно было и в мертвом возбудить аппетит. Поэтому легко себе представить, какое действие оно произвело на здорового 20-летнего молодца, который уж, если говорить правду, 2 последних дня питался только случайно попадавшимися ему по дороге недозрелыми плодами да небольшим куском ячменного хлеба. Теперь он первым делом набросился на рагу и живо очистил все блюдо. Потом смело атаковал величественный пирог и, не теряя времени, врезался в самую его середину. Запивая каждую солидную порцию стаканчиком доброго вина, он несколько раз возобновлял свои нападения на блюдо с пирогом к изумлению трактирщика и к удовольствию дядюшки Пьера. Этот последний, должно быть, от радости, что ему удалось нечаянно сделать доброе дело, казалось, от души восхищался аппетитом шотландца. Заметив, что рвение его молодого друга стало, наконец, ослабевать, он приказал подать варенье, печенье и всевозможные тонкие лакомства, чтобы возбудить его угасающий аппетит. Пока Дорвард насыщался, лицо наблюдавшего за ним дяди Пьера приняло добродушное и даже благосклонное выражение, мало отвечавшее его обычно насмешливому и суровому виду. Люди пожилые всегда готовы сочувствовать радости молодой жизни, если только зависть или бесплодное соперничество не нарушают их душевного равновесия. Как ни был Квентин Дорвард поглощен своим приятным занятием, он не мог не заметить, что лицо его нового знакомого, показавшееся ему вначале таким отталкивающим, теперь, под влиянием выпитого вина, стало казаться гораздо привлекательней. Поэтому он обратился к дяде Пьеру и самым дружеским тоном стал упрекать его, что тот все время подсмеивался над его аппетитом, а сам ни до чего не дотронулся. — Я исполняю эпитемию, — отвечал дядя Пьер. Эпитемия — взыскание, налагаемое церковью за проступок против церковных предписаний. И до самого полудня не могу есть ничего, кроме фруктов и стакана воды. — Скажи, кстати, той особе наверху, — добавил он, обращаясь к хозяину гостиницы, — чтобы она принесла мне закусить. Хозяин вышел, а дядя Пьер продолжал. — Ну, как же, по-твоему, сдержал я свое обещание накормить тебя завтраком? «Я в первый раз так славно поел с тех пор, как покинул Глен Гулакин», — отвечал юноша. «Глен? Как ты сказал? Повтори-ка, уж не собираешься ли ты вызвать дьявола своими колдовскими словами?» «Глен Гулакин. Название нашего старинного родового поместья, сударь», — добродушно ответил Дорвард. «И в переводе на ваш язык означает «долина мошек». Но если вам нравится потешаться надо мной, смейтесь сколько угодно. Вы ведь купили себе это право». «У меня и в мыслях не было тебя обидеть», — сказал дядя Пьер. «Я просто хотел тебе объяснить, раз мой завтрак тебе понравился, что шотландские стрелки королевской гвардии всякий день завтракают так же, если не лучше». «Это меня не удивляет», — заметил Дорвард. «Воображаю, какой у них разыгрывается аппетит после ночи, проведенной взаперти в этих ласточкиных гнездах». «Зато они и удовлетворяют его с избытком», — сказал дядя Пьер. «Им не приходится, подобно бургундцам, выбирать между голой спиной и пустым желудком. Они одеваются как князья, а едят как аббаты. Тем лучше для них», — заметил Дорвард. «Но почему бы тебе самому не стать в их ряды, молодой человек? Я уверен, что твой дядя мог бы легко тебя устроить на первое освободившееся место. Да и я сам, сказать по правде, имею кое-какие связи и мог бы быть тебе полезен. Надеюсь, ты ездишь верхом не хуже, чем стреляешь из лука?» «Никто из Дорвардов не уступит любому наезднику, когда-либо ставившему ногу в стремя. Ваше любезное предложение, конечно, очень соблазнительно. Пища и одежда — вещи, необходимые в жизни. Но люди с моим характером мечтают, видите ли, о почестях, о славе и о военных подвигах. Ваш же король Людовик, да хранит его Господь, ведь он друг и союзник Шотландии, заперся в своем замке, на коня садится только за тем, чтобы переехать из одной крепости в другую, а города и целые провинции приобретает не славными битвами, но переговорами да союзами. Ну и пусть. Только я держусь мнения дугласов, которые всегда предпочитали открытое поле, потому что больше любили пение жаворонков, чем писк мышей». Дуглас, шотландский феодальный род дугласов, обладал в ту эпоху неограниченной властью в землях Шотландии, примыкавших к Англии. Дугласы вели постоянную войну против пограничных английских и шотландских феодалов, не желавших подчиняться их власти. «Не следует так дерзко судить о действиях государей, молодой человек», — строго заметил дядя Пьер. «Людовик не хочет зря проливать кровь своих подданных, но он не трус. Он доказал это в битве при Монлери. «Да, но ведь с тех пор прошло 12 лет, если не больше», — ответил юноша. «Нет, я охотнее служил бы государю, слава которого была бы так же блестяща, как его щит, и который был бы всегда первым на поле боя». «Зачем же ты не остался в Брюсселе, у герцога Бургундского? У него, по крайней мере, ты бы каждый день имел случай переломать себе кости. А если бы ты не сумел им воспользоваться, то герцог и сам позаботился бы об этом, особенно если бы узнал, что ты отколотил его лесника». «Это правда. Что ж, видно, не судьба. Этот путь навсегда закрыт для меня», — сказал Квентин. «Впрочем, на свете много одержимых, у которых молодые безумцы всегда найдут себе дело», — продолжал дядя Пьер. «Что ты скажешь, например, о Гильоме де Лемарке?» «Как? Об орденском бородатом вепре?» — воскликнул Дорвард. «Об этом атамане разбойников, готовых укокошить первого встречного, чтобы завладеть его плащом, убивающих безоружных пилигримов и монахов так спокойно, как если бы это были воины и стрелки? Нет, служить ему значило бы навеки запятнать честное имя моего отца». «Ну ладно, ладно, горячка», — сказал дядя Пьер. «Если уж ты так щепетилен, отчего бы тебе не попытать счастье у молодого герцога Гельдернского?» Гельдерн, в то время герцогство на Нижнем Рейне, предмет постоянной распри между бургундскими, французскими и германскими феодалами. В 1468 году принадлежала Карлу Смелому. «Вы бы еще сказали, у самого черта!» — воскликнул Дорвард. «И как только земля его носит, когда его ждут, не дождутся в преисподней! Ведь, говорят, он держит в тюрьме своего родного отца, и, верите ли, будто он даже осмелился поднять на него руку!» Наивный ужас, с которым молодой шотландец отзывался о сыновней неблагодарности герцога Гельдернского, казалось, немного смутил его собеседника. «Ты еще, видно, не знаешь, юнец, как мало значат узы крови у знатных людей», — ответил он и, поспешно переходя из чувствительного тона в шутливый, добавил: «Впрочем, если даже допустить, что герцог ударил отца, то отец, я ручаюсь, столько раз колотил его в детстве, что они только свели старые счеты». «Как вы можете так говорить?» — воскликнул шотландец, вспыхнув от негодования. — Стыдно, сударь, в ваши лета позволять себе подобные шутки. Если даже старый герцог и бил своего сына, так значит, мало бил, потому что лучше бы этому сыну умереть под розгами, чем оставаться жить к стыду всего христианского мира. — Строго же ты, как я посмотрю, судишь государей и военачальников. По-моему, лучшее, что ты можешь сделать, это поскорее стать самому полководцем. Где уж такому мудрецу найти себе достойного вождя? — Вы смеетесь надо мной, дядя Пьер, — ответил юноша добродушно. — Ну, может быть, вы и правы. Однако вы не назвали мне еще одного храброго предводителя, у которого под командой превосходное войско и кому можно служить с честью. — Я не понимаю, о ком ты говоришь. — Да о том, кто, подобно гробу Магомета, да будет проклят этот лжепророк, находится меж двух магнитов, о том, кого нельзя причислить ни к французам, ни к бургундцам, и кто, ловко удерживая равновесие между ними, сумел внушить страх двум великим государям и, несмотря на все их могущество, заставил служить себе. — И все-таки я не могу взять в толк, о ком ты говоришь, — проговорил задумчиво дядя Пьер. Да о ком же, как не о благородном Людовике Люксембургском, графе де Сен-Поль, великом конетабле Франции, который во главе небольшого войска сумел удержать свои владения и теперь так же высоко держит голову, как и сам король Людовик или герцог Карл. Конетабль — высшая военная должность в феодальной Франции, введенная в XIII веке. Она соответствовала положению главнокомандующего. Конетабль де Сен-Поль — крупный французский феодал, пытавшийся сохранить свою самостоятельность при Людовике XI. О ком же, как не о графе, который, словно мальчик в игре, твердо стоит на середине доски, тогда как два других качаются, стоя на ее концах? В тот период Людовику XI доставляли много затруднений интриги Людовика Люксембургского, графа де Сен-Поля. Добиваясь независимости, граф интриговал одновременно против Англии, Франции и Бургундии. И, как это часто случается с людьми, ведущими вероломную политику, Сен-Поль, пожалованный Людовиком XI в 1465 году званием коннетабля, кончил тем, что восстановил против себя своих могущественных соседей, каждому из которых по очереди изменял. Наконец, герцог Бургундский выдал его французскому королю. Его судили и казнили за измену 19 декабря 1475 года. «Зато падение грозит ему гораздо большей опасностью, чем двум другим», — заметил дядя Пьер. «Но слушай, мой друг, ты считаешь грабеж таким страшным преступлением? А известно ли тебе, что твой тонкий политик, граф де Сен-Поль, первый подал пример, совершая грабежи и поджоги в завоеванных провинциях? Что до совершенных им постыдных опустошений, то воевавшие стороны всегда щадили сдавшиеся без сопротивления или беззащитные города и селения. Если так, то, клянусь честью, я начинаю думать, что все эти знатные господа стоят друг друга, и что выбирать между ними Все равно, что выбирать дерево, на котором тебя должны повесить. Но, видите ли, этот граф де Сен-Поль, конетабль, владеет городом, который носит имя моего покровителя, святого Квентина. Здесь шотландец перекрестился. И мне сдается, что, живи я в этом городе, мой святой, может быть, и обратил бы на меня свое милостивое внимание, потому что у него ведь больше досуга, чем у других ваших святых с известными именами. То обстоятельство, что конетабль владел городом Сен-Кантоном, английское «Квентин», дало ему возможность вести свои сложные политические интриги, за которые он впоследствии так дорого заплатил. А теперь он и думать забыл об этом Квентине Дорварде, своем духовном сыне, иначе не оставил бы его целый день без пищи и на следующее утро не предоставил бы ему покровительство святого Юлиана и случайной любезности чужестранца, купленной ценой холодного купания в вашем знаменитом Шаре или в одном из его притоков. Святой Юлиан, по католической легенде Юлиан Милостивец, покровитель странников. Не богохульствуй, приятель, и никогда не делай святых предметом шутки, строго сказал дядя Пьер. Святой Юлиан — надежный покровитель всех странников, а святой Квентин сделал для тебя, быть может, больше, чем ты полагаешь. Пока он говорил, дверь отворилась, и в комнату вошла девушка лет 16. Она несла покрытый узорчатой салфеткой поднос, на котором стояли небольшое блюдо с черносливом, которым всегда славился город Тур, и изящный серебряный кубок чеканной работы, произведение мастеров того же города, затмевавших в этом тонком искусстве мастеров не только других городов Франции, но даже и других стран. Дорвард невольно загляделся на прекрасный кубок, не думая о том, серебряный он или оловянный, как и та кружка, из которой он пил, и которая была так хорошо отполирована, что казалась серебряной. Однако, случайно взглянув на прислуживавшую юную девушку, он сейчас же сосредоточил на ней все свое внимание. Его сразу поразило ее прелестное личико, обрамленное густыми черными волосами, заплетенными в мелкие косы и перевитыми гирляндой простого плюща, как носили шотландские девушки. Правильные черты, темные глаза и задумчивое выражение придавало ей сходство с Мельпоменой. Мельпомена в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительницы трагедий. А вспыхивавший по временам на лице ее слабый румянец и беглая улыбка, порхавшая вокруг ее губ и мелькавшая во взгляде, позволяли предполагать, что ей не чуждо веселье, хотя, может быть, она и не часто бывает в веселом настроении. Квентину почудилось, что какое-то затаенное горе накладывает на это красивое юное лицо несвойственной молодости отпечаток серьезности. А так как юноша с романтическим воображением всегда скор на заключение, то он тут же решил, что жизнь прелестной незнакомки связана с какой-то тайной. «Это еще что?» «Что это значит, Жакелина?» — сказал дядя Пьер, едва девушка успела войти. «Разве я не приказал, чтобы завтрак мне принесла Пьеретта? Черт возьми, или она такая же важная барыня, что не может мне услужить?» «Тетушка не совсем здорова», — ответила Жакелина торопливо, но почтительно. «Ей не здоровится, и она не выходит из своей комнаты». «Если она не выходит, то надеюсь, что она никого и не принимает», — сказал дядя Пьер, выразительно подчеркивая слова. «Я старый воробей, и меня притворными болезнями не проведешь». Жакелина побледнела и задрожала, потому что, надо правду сказать, в тоне и во взгляде дядюшки Пьера, всегда суровым и насмешливым, было что-то зловещее и подавляющее, когда он загорался гневом или подозрением. Этого было достаточно, чтобы в Квентине сейчас же проснулась рыцарская любезность горца. Он поспешил подойти к Жакелине и взял из ее рук поднос, который она покорно ему отдала, не спуская робкого, тревожного взгляда с рассерженного старика. Трудно было устоять перед этим трогательным, молившим о пощаде взглядом, и дядя Пьер смягчился и заговорил не только с меньшим недовольством, но так приветливо, как только был способен. — Я не сержусь на тебя, Жакелина. Ты еще слишком молода, чтобы быть вероломной и лживой, какой, к сожалению, ты станешь со временем, как вся ваша непостоянная порода. Каждый, кто хоть сколько-нибудь пожил на свете, не может не согласиться со мной. Одной из отличительных черт далеко не симпатичного характера Людовика было его презрение как к умственным способностям, так и к нравственным качествам представительниц прекрасного пола. «Вот и господин шотландский рыцарь скажет тебе тоже». Жакелина, как бы повинуясь дяде Пьеру, взглянула на молодого шотландца. Но как не мимолетен был ее взгляд, Дорварду показалось, что он молил о помощи и сочувствии. Поддавшись молодому порыву и следуя с детства привитой привычке к рыцарскому преклонению перед женщиной, Квентин поспешил ответить, что он готов бросить перчатку любому человеку одного с ним звания и возраста, который осмелился утверждать, будто за такой прелестной внешностью может скрываться злое и порочное сердце. Молодая девушка побледнела, как смерть, и бросила испуганный взгляд на дядю Пьера, на лице которого выходка молодого человека вызвала только презрительную улыбку. Между тем Квентин, который частенько рубил с плеча, прежде чем успевал обдумать свои слова, спохватился и вспыхнул при мысли, что его ответ мог быть принят за желание поломаться перед мирным и безобидным стариком. Поняв свой промах, молодой человек решил в наказание себе спокойно вытерпеть смешное положение, в которое попал по заслугам. Покраснев еще больше, он смиренно подал дяде Пьеру поднос с кубком, стараясь улыбкой прикрыть свое замешательство. — Ты просто еще молод и глуп, — сказал ему дядя Пьер, — и так же плохо знаешь женщин, как и государей, о которых судишь в кривь и в кось, тогда как сердца их, тут он набожно перекрестился, в руках Божьих. — А в чьих же руках, по-вашему, сердца женщин? — спросил Квентин, стараясь не поддаваться невольному уважению, которое внушал ему этот странный человек, и стыдясь признать его превосходство, ибо тот подавлял его своим небрежно высокомерным обращением. — Ну уж об этом потрудись справиться у кого-нибудь другого, — невозмутимо ответил дядя Пьер. Этот новый отпор, однако, не очень смутил Квентина, ведь не в благодарность же за такое пустое одолжение, как завтрак, хоть он и был очень хорош, я против воли чувствую уважение к этому турскому горожанину, — подумал юноша. — Можно приручить сокола или собаку, накормив их, но для того, чтобы привязать к себе человека и заслужить его благодарность, надо еще иметь доброе сердце. Нет, в этом старике есть что-то особенное. А эта девушка, промелькнувшая чудным видением, не может быть простой служанкой. Она чужая здесь, в этой захудалой гостинице. И этот богатый торгаш ей тоже чужой, хотя он и имеет над ней какую-то власть, как, впрочем, и надо всеми, кто случайно приближается к нему. Это удивительно, как много значения фламандцы и французы придают богатству. Взять хотя бы этого купца. Я уверен, что уважение, которое я оказываю его летам, он приписывает своему туго набитому кошельку. Это я-то, шотландский дворянин старинного рода, стану унижаться перед каким-то турским торгашом? Эти мысли быстро мелькали в голове Дорварда, в то время как дядя Пьер, поглаживая Жакелину по головке, говорил ей с улыбкой. — Этот юноша сделает для меня все, что надо. Ты можешь идти, Жакелина. А уж твоей легкомысленной тетушке я непременно скажу, чтобы она в другой раз не подвергала тебя понапрасну любопытным взглядам. — Но ведь она прислала меня только за тем, чтобы прислуживать вам, — сказала девушка. — Я надеюсь, что вы не станете гневаться на тетушку за то, что, черт возьми, — перебил ее дядя Пьер, не особенно, впрочем, сердито. — Ты, кажется, намерена со мной спорить, малютка. Или, может быть, тебе хочется подольше полюбоваться на этого молодца? Ступай. Будь покойна. Он дворянин, и мне не зазорно принимать от него услуги. Жакелина вышла. Ушедшая девушка заняла все внимание Дорварда, прервав на время нить его мыслей, так что, когда дядя Пьер, небрежно развалясь в просторном кресле, сказал ему тоном человека, привыкшего повелевать, «Подай мне поднос». Дорвард машинально повиновался.